Он полагал, что пройдет не так много времени, прежде чем новость о том, что семья Чен избила школу божественного кондора, Лун, Сюэ и Су, распространится по всей Дафэн. Под всеобщим взглядом Сюэ Син Чэнь встал перед Чен Биюанем и со сложенными руками сказал: «Мастер Чен, не думаю, что у меня есть шанс на победу, поэтому я сдаюсь, мы также возместим вам убытки». О, Чен Биюань холодно уставился на него. В этот момент Сюэ Ян с горькой улыбкой подошел к ним обоим и проговорил Чен Биюаню: «Мастер Чен, я разделяю то же мнение, что и мистер Сюэ. Я сдаюсь и готов компенсировать ваши убытки». «Естественно, вы нам компенсируете», — небрежно сказала Чен Сяся. Ее холодный взгляд прошелся по всем. «Поскольку вы готовы компенсировать нам, мы также готовы принять это. Поэтому оставьте все, что вы принесли с собой, мы возьмем это в качестве компенсации». «Это невозможно. Все, это смешно». Некоторые закричали. Они не просто выглядели расстроенными, они злились. Это было еще большим оскорблением, чем удар по лицу. Почему кто-то, кто всегда смотрел свысока на каждого, подвергался чему-то, что было равносильно сдиранию кожи? Чен Сяся не была удивлена их реакцией. Быстро приподняв брови, она сказала: «Не согласны? Тогда сделайте все возможное. Жизнь или смерть, вы можете говорить только после победы». Ее намерение было ясным. Они хотели торговаться, сначала они должны были победить их. В противном случае им было лучше поступить так, как им было сказано. Сюэ Ян выглядел сердитым, и он не мог не посмотреть на Сюэ Син Чэня рядом с собой. Естественно, Сюэ Син Чэнь выглядел одинаково сердитым. Было очевидно, что ему было трудно принять это. Семье Чен было все равно. Они позволили Чен Сяся говорить, будучи даже счастливыми, видя, как она дает им всем пощечину. «Полагаю, тогда мы должны сразиться с мастером Чен». Сюэ Син Чэнь не был слишком громким, но можно было увидеть, что у него был быстрый темперамент. Сюэ Ян молчал, но на его лице была странная улыбка. Почти одновременно они, словно две ловкие змеи, достигли груди Чен Биюаня. Вскоре после своего движения Сюэ Син Чэнь нанес удар открытой ладонью. Двое атаковали Чен Биюаня с молниеносной скоростью, не давая ему возможности отреагировать. «Какой грязный ход!» – прокричал Чен Биюань, быстрым движением уходя в сторону и уклоняясь от обеих атак. Уклоняясь, Чен Биюань не достал свой меч. Протянув руки ладонями в виде металлических когтей, он ударил двух мужчин по груди. Треск-треск, неизвестное количество ребер было сломано. Два крика, и они оба выплюнули полный рот крови. С раздавленной грудью, они полетели назад, словно воздушные змеи, оторвавшиеся от веревки, и сильно ударились о стену. Эти двое вообще не успели среагировать. Определенно мгновенное убийство. Толпа была снова в шоке. Даже двое боевых духов, четыре, не были ровни Чен Биюаню, не говоря уже о духовных животных, ожидающих неподалеку. Результатом определенно было полное уничтожение. Почти все, кто пришел в этот раз, получили травмы. «Оставьте свои вещи, и мы оставим вас в живых, иначе». Холодный голос всех рассердил и пристыдил. Они пришли с намерением воспользоваться преимуществами семьи Чен. Никто не ожидал, что все закончится именно так. Никто не произнес ни слова. Лун Юйцзе пристально посмотрел на прекрасную леди перед собой, обладавшую безошибочным величием. Через некоторое время он убрал свой взгляд и начал собирать все, что у него было. Даже самый сильный покорился. Никто больше не осмелился колебаться, начиная собирать все, что у них было с собой, и класть на землю. Умный ход. Чен Сяся холодно взглянула на все странно выглядящие предметы на земле и тихо приказала: «Юйтен, выбрось всех в трех шагах от деревни Уиллоу, живыми или мертвыми». «Да, юная госпожа». Как только разговор завершился, никто еще не успел среагировать, как из ниоткуда появились лозы. Подобно молниям на темном небе, они обвились вокруг каждого человека и, прежде чем они даже успели взвизгнуть, отправили полетать. Сотня человек исчезла в одно мгновение. Кроме Чен Биюаня, оба брата были ошеломлены до безмолвия. Они не могли поверить своим глазам и понятия не имели, когда их сестра стала такой могущественной. «Старшая сестра, кто такая Юйтен?» — с любопытством спросил Чен Чжэн Бинь со своими большими круглыми глазами. Чен Чжэн Юань был также любопытен. «Хорошо, вы узнаете о том, что такая Юйтен в другой раз, а теперь идите и соберите наши трофеи». Под командованием Чен Сяся двое младшеньких счастливо побежали собирать предметы на земле, издавая время от времени счастливые крики. Излишне говорить, что там было множество сокровищ. Чен Бинюань не был так счастлив. Нахмурившись, он, казалось, задумался о чем-то. «Папа, ты боишься, что они придут мстить?» — улыбнулась Чен Сяся, нежно спрашивая. Чен Бинюань был немного удивлен ее реакцией. Он не мог не спросить. «Сяся, ты не беспокоишься?» Глава 67. Его надежда. Глава 67. Его надежда. «Папа, а почему я должна беспокоиться? Ты действительно думаешь, что они дружно уживутся с нами, если мы не будем относиться так, как относились до этого? Они никогда не вернутся, чтобы снова побеспокоить нас? Ты думаешь, это возможно? Это возможно?» Чен Бинюань молчал. Конечно, он понимал, что эти люди не сдадутся. Или он должен был сказать, что они вскоре вернутся. Их будет больше с точки зрения чисел, и будут они сильнее. Глядя на двух своих братьев, радостно собирающих добычу, Чен Сяся улыбнулась. «Папа, я не возражаю против их частого появления. Давление поможет братьям становиться сильнее гораздо быстрее». Чен Бинюань посмотрел на двух своих сыновей. «В этом ты права, муж, Сяся, папа, старшая сестра, миссис Чен и Лань-Лань, что прятались в доме, вышли». Миссис Чен посмотрела на своего мужа, она хотела ему что-то сказать, но не сделала этого. Чен Сяся подошла к ней, взяла ее за руку и улыбнулась. «Мама, что такое? Мы в порядке, я знаю». Миссис Чен кивнула. Она наблюдала за всем происходящим через окно. Она с беспокойством в своих глазах посмотрела на Чен Бинюаня, нежно спрашивая. «Муж, ты в порядке?» «Юй Цинь, я в порядке, не волнуйся». Чен Бинюань улыбнулся, указывая на своих сыновей, что бежали к дому с охапкой вещей. Он сказал: «У нас довольно-таки неплохая добыча, давайте, пойдемте домой». Маленькая Лань-Лань вытянула свои ручки и широко улыбнулась, словно избалованный ребенок, говоря: «Папа, обними». «Хорошо, обниму». Чен Бинюань наклонился и поднял свою юную дочурку. Вся семья вернулась во двор. Что касается ранчо и огорода, оставленных в беспорядке, они были оставлены Юйтен. После того, как они вернулись домой, помогающие жители деревни также вернулись. Утро прошло, была пора обедать. Чен Сяся последовала за миссис Чен на кухню, чтобы помочь с готовкой. Чен Бинюань остался во дворе, чтобы деревенские помощники почувствовали себя комфортно. Мужчины сидели без дела, пили чай и болтали. Лю Даньхуан был тих. Поскольку братья Чен были в доме, ему было ни с кем поговорить. «Пепе, Лю Даньхуан равно Лю Даньхан. Анлик часто меняет имена, мне уже начинает это надоедать, так что, если вдруг увидите, что появилось какое-то новое имя, подумайте, может оно совсем не новое, а Анлит решил снова написать его по-новому, а мне уже надоело его исправлять. В общем, сейчас Лю Даньхуан – это Лю Даньхан. Возможно, в будущих главах имя снова станет прежним, как оно часто здесь бывает. Брат Чен, у нас есть к тебе вопрос», — сказал Лю Саньчжэнь со смущенным взглядом. Чен Бинюань поставил свою чайную чашку, глядя на неуверенных и мямлящих жителей деревни, он улыбнулся им. «Саньчжэнь, Ханьлинь, что бы вы хотели спросить?» «Брат Чен, нам любопытно, кем были те посетители сегодня?» — нетерпеливо спросил Лю Саньчжэнь. «Они?» Чен Бинюань был слегка удивлен, хотя и подумал, что это вопрос времени, прежде чем они спросят об этом. Видя, что Чен Бинюань ответил не сразу, Лю Ханьлинь осторожно спросил: «Брат Чен, я, кажется, слышал что-то о школе Божественного Кондора. Были ли они посетителями из школы Божественного Кондора?» Упоминание о школе Божественного Кондора возвратило Лю Даньхуана от бездельничания. Его обычно несколько глупое лицо необычно засияло, а глаза засверкали, когда он посмотрел на Чен Бинюаня. Чен Бинюань посмотрел на их лица и кивнул. Если они уже слышали, ему больше не нужно было лгать. «В самом деле, дядя Чен, вы отправляете Чжэн Юаня и Чжэн Биня в школу Божественного Кондора?» — поинтересовался Лю Даньхуан. «А?» — Чен Бинюань бросил на него любопытный взгляд, заприметив его волнение, он не мог не спросить. «Даньхуан, ты хочешь в школу Божественного Кондора?» «Не берите в голову Чен Бинюаня». Даже жители деревни бросили на него странные взгляды. Наконец, Лю Ханьлинь вытянул руку и похлопал его по плечу. «Хороший мальчик, никогда бы не подумал, что ты такой амбициозный. Прекрасно, прекрасно. Это намного лучше нас». Жители деревни знали о школе Божественного Кондора. Это была самая престижная школа в Дафэн. Все выпускники оттуда прославились. Принятие в школу Божественного Кондора было мечтой каждого ребенка. Для них, деревенских жителей, было практически невозможно быть принятыми в школу божественного Кондора, если только они не могли продемонстрировать божественный талант, иначе это было несбыточной мечтой. Лю Дань Хуан покраснел. Смутившись, он сказал: «Дядя Чен, если Чжэн Юань и Чжэн Бинь пойдут в школу божественного Кондора, можно я, пожалуйста, пойду с ними в качестве их помощника?» Чен Би Юань снова потерял дар речи. Он увидел полного надежд юношу перед собой. У него не было сердца, чтобы разрушить его мечту, но у него не было другого выбора, кроме как сказать правду. «Дань Хуан, я понимаю, но ты ошибаешься. Чжэн Юань и Чжэн Бинь не пойдут в школу божественного Кондора. С точки зрения простолюдина, школа божественного Кондора была недоступным местом. Но Чен Би Юань смотрел за пределы этого места, на самые престижные места на континенте. Одну секту, один храм, один дворец и одну долину. Вот куда он действительно хотел, чтобы пошли его дети. Ох, Дань Хуан был разочарован, а другие шокированы. Они не могли понять, почему он так сказал. Чен Би Юань посмотрел на юношу перед собой, не желая разочаровывать его, говоря после небольшой паузы: «Дань Хуан, амбициозность – это хорошо, однако начать изучать боевые искусства в твоем возрасте будет очень сложно. Большинство не захотело бы взять это на себя, так что, дядя Чен, я понимаю». Я был смешон, словно весь его дух был убран из тела. Лю Дань Хуан вяло опустился на свое место. Глядя на него такого, Чен Би Юань не был уверен, должен ли он злиться или смеяться. Он отругал его с улыбкой: «Что, уже сдаешься? Ты так легко отказываешься от своих амбиций, дядя Чен», — удивленно проговорил Лю Дань Хуан. Чен Би Юань беспомощно покачал головой: «Я буду честен с тобой. Наша семья – совершенствующаяся. Мы можем помочь тебе, если ты этого хочешь. Я могу принять тебя в качестве своего ученика. Почему бы тебе не совершенствоваться с Чжэн Юанем и Чжэн Бинем, когда у тебя будет свободное время в будущем? Как тебе такое?» «О, это будет прекрасно, дядя Чен, я с удовольствием». Лю Дань Хуан был так счастлив, что чуть ли не подпрыгнул. Он отчаянно кивнул в согласии. «Ты?» Чен Би Юань рассмеялся и покачал головой. Он еще раз взглянул на Лю Дань Хуана, а затем нахмурился. «Но, дядя Чен, что такое?» Лю Дань Хуан снова разнервничался. «Твоя ситуация дома». Посмотрев на него, Чен Би Юань сказал глубоким голосом: «Совершенствование требует много времени. Если хочешь быть хорош в этом, ты должен потратить на это много времени. Боюсь, это будет сложно для тебя. Семья Лю Дань Хуана не очень обеспечена. Мало того, что он помогал своей матери по хозяйству дома, его отец Лю Дачунь повредил ногу во время охоты год назад. Он много помогал по дому. Лю Дань Хуан взял на себя ответственность, как хозяин дома. Если начнет совершенствоваться, что будет с его семьей? Папа, пора есть». Из кухни раздался чистый голос. Лю Дань Хуан взглянул на стройную фигуру, выходящую из кухни с посудой в руках. Он сжал руки в кулаки, показывая решимость в своих глазах. Примечание переводчика. После этой главы автор почему-то начал нумерацию по новой и сделал главы в несколько раз больше. Ан Ли решил продолжить нумерацию, переводя главы такими же маленькими, разделяя большие главы на главы поменьше. «Я также продолжу нумерацию глав Ан Лейта, но в томе буду указывать номер главы в оригинале, вдруг кто-то захочет сразу перескочить туда». Глава 68. Глава 1. Сумасшедшие новости. У всех свои мысли. После обеда и перерыва жители деревни возвратились к работе, оставляя семью Чен во дворе. «Ся-ся, что ты думаешь делать дальше?» Чен Би Юань уже привык спрашивать мнение своей дочери. Услышав это, все посмотрели на Чен Ся-ся. Слегка приподняв свои брови, она ответила: «Папа, мы просто будем жить, как обычно. Нам не нужно беспокоиться о разворачивающейся где-то в другом месте драме. Пока они не влияют на нас, нам не нужно обращать на это никакого внимания». Не обращать на это внимания? Чен Би Юань не был уверен, стоит ли ему смеяться или плакать, услышав ее слова. «Это невозможно. На этот раз мы пересекли черту. Школа божественного Кондора и семь высших семей, даже те из девять самых могущественных сект, а также один клан, один зал, один дворец, одна долина придут за нами. Я не уверен, что мы сможем справиться с ними». П.П. Ан Лит внезапно изменил один храм на один зал. «А во, так много силачей!» — проворчала Чен Ся-ся. Она не ожидала стольких влиятельных сил. «Что за девять высших сект и показных одного клана, одного зала, одного дворца и одной долины?» Это, конечно, была не та концепция, которую она могла понять. Честно говоря, она не могла понять ни одну из этих могущественных сил. Все, что она когда-либо хотела, это защитить эти несколько акров земли и прожить мирную жизнь со своей семьей. Папа, как мне кажется, даже если это будут секта или один клан, один зал, один дворец, одна долина, все это отдаленные проблемы. Мы можем отложить их в сторону. Думаю, мы должны меньше беспокоиться о тех, кто живет в школе Божественного Кондора или семи крупнейших семьях Дафэн, а больше о тех, кто живет в семье Чен или в семье мамы. Об этих будет сложнее позаботиться. В конце концов, Чен Сяся была из современного мира. Она хорошо разбиралась в семейных драмах, особенно в древние времена, когда нравы были строгими и было нужно уважать старших. Любая ошибка могла привести к скандалам со всего мира. Среди большой семьи неизбежно будут подобные личности, особенно высокомерные старшие. Нельзя бить их, ругать или выгонять, можно только угождать каждому их капризу. Любой неверный шаг и твоя репутация уже валяется в грязи. С такими людьми справиться тяжелее всего. Услышав слова своей дочери, Чен Биюань и миссис Чен остановились. Они и за миллион лет не догадались бы, что самой большой заботой их дочери были их семьи. Чен Биюань наконец-то вернулся в норму только после некоторого времени. Он посмотрел на задумчивую миссис Чен и сам стал мрачнее. «Ся-ся, мы продолжим жить своей жизнью. Будь то семья Чен имперского города или семья Ло твоей матери из города Янь, они не имеют к нам никакого отношения. Пап, как такое возможно?» Услышав иррациональные слова своего отца, Чен Ся-ся не могла не покачать головой. «Пап, как только слова о нас выйдут, я уверена, что они посетят нас. Кроме того, я могу с уверенностью сказать, что как только узнают, что вы – часть семьи, они попросят тебя и маму вернуться к ним. Нелепо!» – прокричал Чен Биюань громовым голосом. Маленькая Лань-Лань в стороне была напугана настолько сильно, что спряталась за миссис Чен, со страхом глядя на своего злого отца. Миссис Чен зыркнула на него, гладя испуганную маленькую девочку. Два брата просто прикусили губы и ничего не сказали, но на их лицах была видна ненависть по отношению к семье Чен. Чен Ся-ся не знала, что именно произошло в прошлом, но она была уверена в том, что семья Чен не была семьей хороших людей. Они даже не могли принять своего собственного ребенка, насколько хорошими они могли быть. Понимая, что потерял контроль, Чен Биюань быстро восстановил самообладание. Все еще выглядя сердитым, он с ненавистью сказал: «Они совершенно ясно дали понять, что у них больше нет никаких связей с нами. Отныне, живые или мертвые, мы не имеем с ними ничего общего. Не говоря уже о том, что они невероятно хладнокровные люди, которые беспроблемно выгнали членов своей собственной семьи. Если посмеют прийти сюда, я определенно не дам им уйти так просто». Глава 69. Его полные ненависти слова заставили миссис Чен вздохнуть, но она ничего не сказала, молчаливо соглашаясь с ним. «Мама, что касается семьи Ло из Янь», Чен Ся-ся сменила тему. Прежде чем миссис Чен смогла ответить, Чен Биюань холодно рассмеялся. «За исключением твоей бабушки, никто из них не является порядочным человеком, муж», — запротестовала миссис Чен. «Хаем, я был неправ», — сказал Чен Биюань, бросая на нее взгляд. «Ты не согласна? Твой отец прямо сказал мне, чтобы я больше никогда снова не ступал на порог поместья Ло, когда я был ранен. Он не хотел терять лицо. Даже если он сказал что-то ужасное, он все еще мой отец», — сказала миссис Чен своим обычным мягким голосом и, взяв за руку младшую дочь, вернулась в дом. Чен Биюань был так зол, что взял чайник и вылил весь чай себе в рот, словно бы пытаясь выпустить пар. «Папа, независимо от действий других, мы просто должны убедиться, что делаем все возможное. Не нужно злиться. Это только осчастливит их, поэтому нет причин расстраиваться. Да, ты права, мы просто должны заняться своими делами». Чен Биюань поставил чайник и поспешно вышел со двора. Никто не знал, куда он направился. Во дворе остались только Чен Ся-ся и два ее брата. Чен Ся-ся сказала младшему брату Чжэн Биню пойти вздремнуть в доме и вышла из дома с Чжэн Юанем. Они двинулись прямо в бамбуковый лес. В самой глубокой части бамбукового леса они остановились перед камнями. Легкий ветерок и ярко-зеленые листья бамбука издавали шелестящие звуки. Они сели на камни. Чен Чжэн Юань посмотрел на свою старшую сестру, которая заставляла его чувствовать себя знакомым и странным в то же время с большим уважением. Он не мог не спросить: «Старшая сестра, ты хочешь спросить о том, что случилось с нашей семьей в прошлом?» «Именно, Чжэн Юань, расскажи мне, что произошло в нашей семье, я имею право знать», — прямо спросила Чэн Сяся у своего умного брата. Чэн Чжэн Юань кивнул, на его несколько детском лице мелькнула ненависть. Чэн Сяся была слегка удивлена, ее сердце упало. Чэн Чжэн Юань начал медленно рассказывать о прошлом семьи в имперском городе. История началась с того момента, когда Чэн Би Юань, старший мальчик семьи Чэн, был признан гением. Когда ему было всего несколько лет, он был коронован как самый знаменитый гений. Культивирование для него было таким же простым, как и поедание еды. Другим нужно было работать годами, чтобы подняться на уровень, а он за год продвинуться от подготовительных уровней к боевому духу. 4. Кроме культивирования он также был талантлив в поэзии, музыке, шахматах, каллиграфии и живописи. Даже император восхвалял его как гения. Так он навлек на себя ревность отовсюду. Талантливый во всем мальчик позволил семье Чен быстро подняться в статусе, практически догоняя семью Лун. В то время семья Чен была элитой. Каждый из них был высокомерен, куда бы ни пошел. Когда Чен Би Юаню исполнилось 10, число его поклонниц чуть ли не сломало их входную дверь. Кто бы ни захотел, чтобы такой элитный мальчик стал их зятем. Но, конечно, семью Чен не заботил никто из них. Старейшины Чен не думали, что местные силы были достаточно хороши для них. Это включало и семью Ло из Янь, одну из семь высших семей. Скорее, они нацелились на лучших из лучших. Один клан, один зал, один дворец, одну долину. Глава 70. Только вот никто не ожидал, что 13-летний Чен Би Юань влюбится в 12-летнюю Ло Юй Цинь, единственного ребенка Ло, жемчужину господина Ло. Их любовь не была благословлена ни одной из семей, так как господин Ло, как и семья Чен, желал, чтобы его дочь вступила в брак с четырьмя высшими силами. У глав двух семей были те же мысли, поэтому они оба попытались пересечь этот цветущий роман в зародыше. Годом спустя произошло кое-что. Чен Би Юань был ранен неизвестным преступником. Мало того, что ему было трудно восстановиться после травмы, его культивирование также начало снижаться. В итоге семья Чен разочаровалась в нем, поскольку он больше не мог сохранять свой уровень культивирования. Переход от избалованного гения к бесполезному мусору, от которого отказались даже старейшины Чен, не говоря уже обо всех интриганах, а также опустошение от резких изменений в отношении к нему едва не сломило его. К счастью, Ло Юй Цинь выскользнула из дома и нашла Чен Би Юаня. Когда воссоединились, они были и грустны, и счастливы одновременно. Опасаясь, что их семьи узнают, они решили бежать. Как только их побег был обнаружен, между семьями Ло и Чен началась война. Многие были убиты или ранены. Обе семьи ненавидели Чен Би Юаня до самой глубины души. За него была назначена награда. Пара ничего не знала об этом и прожила год в одиночестве. Это позволило Чен Би Юаню восстановиться от его ран. К сожалению, ему пришлось заново повышать уровень с нуля. Когда семья Чен наконец-таки нашла их, прошло уже 3 месяца с их свадьбы. Их забрали обратно в семью Чен. Как только они снова объявились, конфликты между двумя семьями начались заново. Особенно от мастера Ло, он хотел смерти Чен Би Юаня, чтобы компенсировать все. Наконец, Ло Юй Цинь пригрозила убить себя перед всеми, чтобы спасти Чен Би Юаня. В конце концов, семье Чен пришлось заплатить большую цену ради того, чтобы скрыть скандал. Ло Юй Цинь уже была беременна, поэтому она все-таки вышла замуж за Чен. Это должно было быть радостным событием, но семья Чен посчитала это позором. Чтобы забрать ее, они отправили только седановый стул. Не было никаких торжеств или банкетов. Это было хуже свадьбы слуги. После свадьбы они были помещены под домашний арест в изношенном маленьком дворе. Братья Чен Би Юаня часто посещали их, каждый раз издеваясь и высмеивая их, никогда не относясь к ним, как к семье. Так продолжилось до тех пор, пока Чен Би Юань не помог семейному бизнесу и не раз спас семью от банкротства, а также заключил множество сделок с прибылью. Только тогда их жизнь улучшилась. Независимо от того, сколько времени и усилий они потратили, их статус в семье Чен был только слегка лучше обычного слуги. Иногда даже дворецкий смотрел на них свысока. Они думали, что это будет их жизнью, пока Чен Сяся не исполнилось 10. Однажды ночью она столкнулась с пьяным Чен Бихуа. Он был настолько пьян, что попытался пристать к своей собственной племяннице. Когда Чен Би Юань узнал об этом, он избил его, снова вызывая неприятности. Державший злобу Чен Бихуа подставил Чен Биюаня, заманив его в спальню незамужней гениальной девушки из отдаленной ветви семьи. Хотя на самом деле ничего не произошло, пребывание в комнате незамужней девушки было, тем не менее, большим делом. Когда слова вышли, обиженный и пострадавший Чен Биюань и его семья были изгнаны из семьи Чен, они были также полностью убраны из родословной. С этого момента их смерть или жизнь не имели никакого значения для семьи Чен. Сколько бы семья Чен ни пыталась скрыть произошедшее, пара слов все же кое-как вышла. Мастер Ло объявил, что Чен Биюаню никогда не позволит наступать ногой в Ло, пока он жив. Будучи изгнанными из имперского города, Чен Биюань и его семья столкнулась с множеством трудностей, прежде чем они, наконец, не смогли поселиться в деревне Уиллоу. Он думал, что они наконец-то смогут жить тихо и мирно, пока год назад Чен Бихуа не узнал об их местонахождении и не отправил за ним убийц. Глава 71. 6 месяцев назад Чен Бихуа снова отправил своих людей. Чен Биюань был ранен в битве. Чен Сяся отчаянно бросилась к отцу в попытке спасти его. В итоге оба были ранены. К счастью, жители деревни Уиллоу вовремя пришли на помощь. Чен Бихуа, который хотел уничтожить всю семью, пришлось отступить вместе со своими людьми. Результатом всего этого стало то, что Чен Сяся потеряла все свои воспоминания, когда пришла в себя, тогда как все кости Чен Биюаня были сломаны. К счастью, новая Чен Сяся смогла вылечить его, и он снова смог встать на ноги. Когда Чен Чжэн Юань закончить рассказывать о произошедших событиях, Чен Сяся не смогла поверить в абсурдность всего этого. Конечно, она видела такое в телевизионных программах в своей предыдущей жизни, но никогда бы не подумала, что такое действительно может произойти. Теперь все подтвердилось. Конечно, больше всего ее поразил зверь, пытающийся приставать к своей собственной 10-летней племяннице. Его ожидает только смерть. Чен Сяся прищурилась. Сквозь ее глаза промелькнула холодность. Он получит особого отношения в будущем. Старшая сестра. Чен Чжэн Юань почувствовал дрожь по позвоночнику. Взгляд его старшей сестры был просто слишком страшным, словно она хотела откусить кому-то голову. Возвратившись к своим чувствам, Чен Сяся посмотрела на своего беспокойного брата, приподняла свои брови и спросила: «Что такое?» «Старшая сестра, где Юй Тен, о которой ты говорила?» — спросил Чен Чжэн Юань с предвкушением. «О, Юй Тен, она фея нефритовой лозы», — небрежно ответила Чен Сяся, вызывая Юй Тен, чтобы та поздоровалась с ним. Выйдя из измерения, Юй Тен закричала в недовольстве: «Юная госпожа, юный господин ничего ни о чем не знает, о чем вы хотите, чтобы я поговорила с ним?» «Так ты фея нефритовой лозы?» Глаза Чен Чжэн Юаня сверкнули, словно звезды в темной ночи, когда он посмотрел на милое существо перед собой. Маленькая Юй Тен несчастливо нахмурилась, а затем со взмахом своей крошечной ручки бросила в его объятия снежный женьшень, которому было больше 1000 лет. «Идите совершенствоваться. Вы просто боевой воин, 2. Ваши оппоненты могут раздавить вас одной рукой». Чен Чжэн Юань не знал, что ответить высокомерной фее перед собой, но держа гигантский снежный женьшень в своих руках, он широко улыбнулся и тут же сел на землю, скрестив ноги. Чен Сяся удовлетворенно кивнула, когда увидела, что ее брат тут же сосредоточился на совершенствовании. Вскоре после этого она перенеслась в пространство. «Юная госпожа, мне сегодня не хватило веселья. Господин забрал себе все веселье, так разочаровывающе», — надулась и пожаловалась маленькая Юй Тен, сев на хрустальное дерево. Чен Сяся медленно подошла, игнорируя ее жалобы. Она прислонилась к дереву и закрыла глаза, прежде чем сказала: «О чем ты беспокоишься? Вскоре придет еще больше людей, с которыми ты сможешь поиграть. Что случилось с теми, кого ты выбросила?» «Юная госпожа, вы слишком мягки. Как вы можете позволять тем придуркам жить? Вы же и сами знаете, что они обязательно вернутся, чтобы вызвать еще больше проблем. Если бы это зависело от меня, я бы прямо скормила их змеям. Это не я мягкая, просто время еще не пришло. Все, что они сделали, это посетили нас. Если бы мы убили их всех, разозлили бы общественность, и нам негде было бы остаться. И что, если все станет хуже, мы просто покинем это место и уйдем куда-нибудь еще. Это еще не рай. Мы никуда не уйдем». Чен Сяся открыла свои глаза, бросая взгляд на Юй Тен. «Сколько из тех, кто попытался ворваться внутрь, погибло?» Она не забыла, что маленькая Юй Тен позаботилась обо всех, к кто попытался проникнуть внутрь. Ох, не так много, всего 145 или около того. Маленькая Юйтен улыбнулась. 145, взгляд Чен Сяося застыл. Она не чувствовала себя хорошо, обучая младшеньких убивать в таком возрасте. Все же они говорили о человеческих жизнях. Глава 72. Маленькая Юйтен увидела сквозь нее, несчастливо говоря с надутыми губами. «Юная госпожа, только не говорите мне, что вы думаете, что только потому, что если вы не убьете их, они предложат вам такую же любезность. Они все бандиты и преступники. Если бы змеи не убили их, сейчас в деревне Уиллоу не осталось бы никого живого. И не только жители деревни Уиллоу, но и ваша семья». Чен Сяося ничего не сказала. Она знала, что маленькая Юйтен говорила правду, но это не заставило ее чувствовать себя лучше. Она действительно слышала, как ее младший брат сообщил, что змеи убили несколько десятков людей, но в то время она была слишком отвлечена и не сильно много думала об этом. Теперь, когда у нее появилось время подумать, она начала чувствовать себя ужасно из-за этого. «Юная госпожа, позвольте мне сказать вам кое-что. Это место, где живут только сильнейшие. Если хотите жить мирно, вам нужно убивать других, потому что они хотят убить вас. Конечно, вы не можете просто ждать, пока они придут и сделают это. Так что ваш единственный вариант – убить их первый. Вы должны принять этот факт. Честно говоря, это не так уж и важно. Человеческие и злобные звери одинаковы. Не можешь приручить – убей». Глядя на маленького человечка, продолжающего говорить об убийствах и всем таком, Чен Сяося не знала, что делать со всем этим. Это действительно будет ее жизнью с этого момента. Слушая историю своего отца, она поняла, что за этим последуют новые неприятности. И, чтобы позаботиться об этих проблемных вопросах, она не подумала, что не убийство кого-либо будет вариантом, но убийство. Слегка нахмурившись и взглянув на маленького человечка, сидящего на ветке, она сказала: «Юйтен, с этого момента ты отвечаешь за убийство. Ха-ха-ха, нет проблем, это прекрасно». Маленькая Юйтен чуть не хлопнула в ладоши от радости. Чен Сяося потеряла дар речи. Глядя на маленькую Юйтен, что так счастливо смеялась, она задумалась, а сошла ли она с ума. Почему она была так счастлива убивать людей? Маленькая Юйтен почувствовала ее недоумение и улыбнулась. «Юная госпожа, Юйтен не сошла с ума. Любой, кого я сейчас убью, превратится в мое удобрение. Это позволит мне расти быстрее». Удобрение. В этот момент миленький-маленький ребенок превратился в маленького дьявола-людоеда в глазах Чен Сяося. После 4 часов, продвигающихся со скоростью черепахи, сотни раненых наконец прибыли в город Далин. Их появление потрясло людей. Никто не мог понять, как они могли так доблестно и галантно уйти и вернуться ранеными всего через полдня. Трактирщик Чжу был удивлен, когда услышал новости. Даже управляющие Бай и Линь были безмолвны. Это было просто за пределами их самого дикого воображения. Люди, которых они послали, еще не вернулись, поэтому у них еще не было подробностей произошедшего. Единственное, в чем они были уверены, это то, что эти люди были побеждены семьей Чен. Вскоре после этого в гостинице появилось около 10 раненых VIP-персон. Это были Лун Юйцзе и его люди. Те, что были из школы Божественного Кондора, вернулись в Нин. Когда в поместье Нин увидели раненых, они были настолько шокированы, что их глазные яблоки чуть ли не выпали из их глазниц. Ни один из них не вернулся невредимым. Вскоре после этого все узнали о 3 важных новостях. 1. Чен Биюань, хозяин дома Чен, был тем же самым Чен Биюанем из семьи Чен имперского города, знаменитым гениальным элитным мальчиком. 2. В семье Чен действительно был духовный родник. 3. Чен Биюань, хозяин дома Чен, вместе с 2 его сыновьями были укротителями зверей. Все ученики школы Божественного Кондора, семьи Луны Сюи имперского города и Су из города Хуан могли подтвердить это, когда новость распространилась. Это были действительно поразительные новости. Глава 73. Если духовный родник Чен мог привлечь внимание толпы, то тот факт, что в семье Чен было 3 укротителей зверей, было словно гром среди ясного неба. Скорее, все были вполне себе знакомы с Чен Биюанем. В конце концов, его жизнь была настолько сильно заполнена драмой, что кто бы смог забыть это. А теперь, когда новости о нем распространились, неудивительно, что все были невероятно шокированы. Конечно, больше всех был шокирован глава семьи Чен в имперском городе. Первое, что он сделал после того, как оправился от шока, это избил своего любимого Чен Бихуа по лицу настолько сильно, что его голова превратилась в свиную голову. Реакция посторонних не имела большого значения к жителям деревни Уиллоу или семье Чен. Они продолжали жить своей жизнью. Однако сегодня кое-что в деревне Уиллоу было иначе. Дом старосты деревни Уиллоу был полон посетителей. Все они были жителями деревни и все мужчины. Самым младшим был Лю Даньхуан, и сидел он во внутреннем углу. На месте хозяина сидел староста Лю, у него были полузакрытые глаза, он еще не сказал ни слова. Было много посетителей, но никто ничего не сказал, вся гостиная была настолько тихой, что можно было услышать звуки дыхания. Через некоторое время староста Лю поднял глаза, в которых вспыхнул свет разумности. Глядя на несколько десятков жителей деревни перед собой, он сказал: «Думаю, все более или менее имеют представление о произошедшем в семье Чен. Я верю, что у всех есть довольно хорошие понятия о том, какими людьми являются семья Чен, поэтому я не буду подробно останавливаться на этом. Я хочу сказать, что, имея свой статус старосты, я хочу попросить мастера Чена стать инструктором деревни Уиллоу, чтобы дать нашим младшим шанс на новую жизнь. Так будущие поколения жителей деревни Уиллоу будут не только охотниками. Я верю, что у каждого присутствующего здесь есть собственный опыт того, на что похожа жизнь охотника. Мастер Чен – большой шанс. Он никогда не прибыл бы сюда, но Бог доставил его к нам. И мы должны в полной мере воспользоваться этой возможностью, чтобы предоставить нашим младшим возможность подняться выше и сделать собственную карьеру и принести гордость деревне Уиллоу. Каково мнение каждого?» Все переглянулись, и никто не прокомментировал. Лю Даньхуан, сидящий в углу, разнервничался. Он забеспокоился, что другие наложат вето на эту идею. Он действительно хотел бы стать учеником Чен Биюаня. «Дядя Лю прав. Я согласен с этим запросом. Жизнь в нашей деревне суровая. Мы постоянно боремся, чтобы прокормить себя, не говоря уже о том, чтобы принести гордость семье. Если наши младшие смогут стать учениками мастера Чена, это предложит им альтернативу. Даже если не смогут принести гордость семье, но если они просто смогут положить еду на стол и поддержать крышу над головой, это все равно будет улучшением. Лично я поддерживаю эту идею». Лю Саньчжэнь первым высказал свое мнение. Лю Ханьлинь, стоящий рядом с ним, улыбнулся. «Это отличная идея. Если бы не был таким старым, я бы тоже захотел стать учеником боевых искусств. Я просто беспокоюсь, что брат Чен не примет меня, как своего ученика». Услышав его мнение, все начали одобрительно улыбаться. Логически все понимали, что это была отличная идея, но им было нужно время, чтобы обдумать столь незнакомую идею. Но как только кто-то уже высказал свое мнение, остальные также начали открывать свои рты. «Староста, мы все охотники и прекрасно знаем, насколько сложна жизнь охотника. Теперь, когда нам предложили такую возможность, если бы мы позволили ей ускользнуть, только навредили бы своей молодежи. Я также поддерживаю это предложение». Глава 74. «Да, староста, пожалуйста, посмотрите, как вы сможете попросить мастера Чен принять всех наших младших под его крыло. Мы не просим многого. Мы просто хотим, чтобы молодежь овладела навыками и им больше не пришлось голодать в будущем. Это все, что мы просим. Вся наша молодежь довольно грубая, но они очень уважают братьев Чен. Они смогут учиться и расти вместе с ними, и нам придется меньше беспокоиться. Мы согласны на то, чтобы они практиковали боевые искусства. Согласен, все наши дети неуправляемы. Так сложно держать их в узде. Им будет полезно поучиться у мастера Чена». Староста был очень рад, слушая мнение жителей деревни. Это был тот результат, на который он надеялся. Ему нужно было согласие всех, прежде чем он пошел бы к мастеру Чен. Внезапно он заметил, что у одного из жителей деревни нахмуренное лицо, и он пока не произнес ни слова. Он не мог сказать, согласился он или нет на его предложение. Он не мог не спросить: «Лю Дэсюн, что с тобой? Твоя жена не сказала тебе, что ты не можешь говорить, не так ли?» Все рассмеялись от слов старосты. Лю Дэсюну, которого окликнули, было немного неловко. Он тихо проговорил: «Дядя Лю, не то, чтобы я не хочу отправлять молодежь практиковать боевые искусства, но это требует денег. Мы еле сводим концы с концами, откуда мы возьмем дополнительные деньги на это?» Его голос был тихим, но все ясно услышали его. Их улыбки исчезли. Все семьи были в более или менее одинаковых ситуациях, это действительно было проблемой. Все успокоились, староста посмотрел на них и сказал: «Не беспокойтесь, Я лично пойду поговорю с мастером Чином. Я уверен, мы сможем договориться. Дядя Лю, мы рассчитываем на тебя. Староста, мы верим в тебя. Староста, мы возлагаем на тебя все наши надежды. Дядя Лю, мы благодарим тебя за наших младших. Все снова заговорили, выглядя благодарными и признательными. Они хорошо знали, что староста Лю был очень находчивым человеком. С бутылкой рисового вина в своей руке староста Лю медленно пошел к семье Чен. Чен Биюань встретил его лично, и он выразил надежду жителей деревни и попросил его стать первым инструктором деревни Уиллоу. Инструктор был простым учителем, похожим на мастера, но жители деревни ясно различали эти понятия. Инструктор только слегка инструктирует, давая некоторые советы там и здесь, а мастер и его ученики – это гораздо более близкие отношения, почти как семья. Чен Биюань не сразу принял просьбу старосты Лю, однако он пообещал, что вернется к нему через пару дней. Староста Лю был очень благодарен и поблагодарил его от всех жителей деревни Уиллоу. Видя, насколько предан староста Лю своим людям, Чен Биюань был слегка тронут. Хотя у него было намерение принять его просьбу, сначала он хотел обсудить все со своей семьей. Проводив старосту Лю, Чен Биюань собрал семью и рассказал им о его просьбе. Затем, повернувшись к своей старшей дочери, он спросил: «Ся-ся, что ты думаешь? Папа, это хорошо, что ты принимаешь учеников», — улыбнулась Чен Ся-ся. «Не забывай, мы пытаемся превратить эту землю в нашу священную землю. Если все так, для тебя это естественно иметь учеников. Я это понимаю, но как мы все это устроим?» Чен Биюань нахмурился. «Ученики, это не маленький подвиг. Мы должны устроить им жилые помещения и быть в состоянии прокормить их. Мы еще не готовы. Что еще более важно, я не знаю, насколько талантлива молодежь Уиллоу». Глава 75. «Папа, все нужно делать шаг за шагом». Чен Ся-ся улыбнулась, она оглядела двор, а затем сказала: «Для начала мы должны обновить наш двор, если у папы будут ученики. Мы не можем продолжать жить в этой хижине, это немного смущает». «Что такого неловкого в этом? Ерунда», — улыбнулся Чен Биюань. Взглянув на свой дом, он вздохнул. «Да, этот дом немного грубоват. Извините, что вы, ребята, так долго терпели это. Да но все это в прошлом. Все, что нам нужно, это построить новый дом, а затем уже мы сможем жить в прекрасном местечке», — нежно улыбнулась миссис Чен. Младшенькие выглядели счастливыми, их яркие глаза наполнились надеждой. В конце концов, хижина была не только грубой, но и слегка маловатой. Это было так неудобно. Чен Ся-ся немного подумала и сказала: «Папа, поскольку староста Лю попросил тебя лично, ты, несмотря ни на что, должен согласиться. Давай так, принимай любого, у кого средний талант, в качестве своего названного ученика, а если у него исключительный талант, прими его как официального ученика. Ведь нам рано или поздно понадобятся ученики. Это избавит нас от необходимости набирать их извне. Это также могут быть и жители деревни, с которыми мы уже знакомы. Ся-ся права, нам не хватает людей. Прямо сейчас мы все еще можем справиться с этим самостоятельно, но со временем это будет сложно». Чен Биюань согласился с предложением своей дочери. Когда подумал о будущем, его улыбка стала глубже. После этого он спросил: «Ся-ся, староста Лю также упомянул, что жители деревни не могут позволить себе обучение. Лучшее, что они могут сделать, это отправить животных, которых поймают на охоте в будущем. Значит, они просят поддержать их детей?» Миссис Чен нахмурилась, выглядя слегка недружелюбно. «Мы не только учим их культивировать и практиковать боевые искусства, но и также должны позаботиться о их жилье и пропитании. Это немного». Она была права. Чен Биюань не знал, что сказать. Он ожидал ее реакции, поэтому выбрал обсуждение этого перед своей дочерью. Чен Ся-ся посмотрела на своего отца, а затем на мать. Ей показалось смешным то, что ее отец боялся ее матери. «Мама, нам больше не нужно беспокоиться о еде на столе и крыше над головой. Кормление еще нескольких десятков человек совершенно не будет проблемой, но они просто воспользуются нами», — выпалила миссис Чен, высвобождая свои истинные чувства. Чен Ся-ся не смогла удержаться от смеха, так как ее мать была мелочной. Трое младшеньких тоже. Чен Биюань не посмел рассмеяться над своей собственной женой, но по его взгляду было понятно, что ему было трудно сдержаться. «Мама, не волнуйся, им будет не так легко воспользоваться нами. Разве ты не видишь, что сейчас мы планируем построить новый дом? Жители деревни будут помогать нам, а все, что нам нужно сделать, это обеспечить их едой, но без оплаты. Что касается учеников и старших учеников, как только присоединятся к нам, им придется слушаться нас. Подобно структуре большой семьи или секты, нами не только не воспользуются, но мы даже выиграем от этого. П.П., мне кажется, или она только что решила сделать всю деревню своими рабами-слугами. Мне же кажется, да, П.П., Анлит использовал слова «ученики» и «студенты», я использую простых учеников, названные ученики, и старших учеников, официальные, ничего лучше мне в голову не пришло. Ся-ся права, не парься из-за мелочей. Все это необходимо, если мы хотим создать свою собственную секту. Как только Чен Би-Юань закончил, миссис Чен стала очень несчастной. Глядя на него, она сказала: «Делайте, что хотите. Ся-ся была причиной произошедшего, это никак не относится к тебе. Ты ведешь себя неразумно». Чен Би-Юань попытался подобрать слова. Младшенькие снова начали смеяться. Чен Ся-ся не хотела, чтобы родители продолжали ссориться, поэтому решила сменить тему. «Пап, мам, раз уж планируем построить дом, мы должны все тщательно спланировать. Мы также должны подумать о жилье для старших учеников. Что касается простых учеников, мы просто попросим их приходить днем и уходить ночью. В любом случае, деревня Уиллау не так далеко от нас». Глава 76. «Правильно, пусть ночью домой идут. Меньше хлопот для нас». Миссис Чен собиралась поднять руки и ноги в знак согласия. Рот Чен Би-Юаня дернулся, но он не осмелился опровергнуть ее. Чен Ся-Ся просто посчитала это забавным. «Мама, это невозможно. Это только временно. Со временем нам понадобится все больше и больше помощи. Мы не можем делать все сами, и не сможем сделать этого. Хм, думаю, это верно». Миссис Чен поняла, что в большой семье полно слуг и охранников, все они помогают по дому. Иначе большой семье трудно поддерживаться на плаву. «Папа, можешь передать эти просьбы старости Лю? Давайте проверим местоположение, начертим набросок. Тогда мы сможем попросить жителей деревни помочь нам в строительстве». «Хорошо, что бы ты ни сказал», — ответил староста Лю, услышав все просьбы Чен Би-Юаня. В последующие дни семья Чен и жители деревни занимались стройкой. Что касается молодежи деревни Уиллау, все, кто интересовался боевыми искусствами, были приняты. После проверки они были разделены на две группы. Группу названных учеников и официальных учеников. Несколько десятков молодых людей стали первой группой учеников Чен Би-Юаня. Люди в стороне все еще приходили в себя от шока, случившегося в семье Чен. Когда лидеры школы Божественного Кондора узнали, что те, кого они послали, сделали все только хуже, чем было до этого, захотели задушить их. Мало того, что у семьи Чен был духовный родник, у них также было трое укротителей зверей. Все это было бесценно, даже школа Божественного Кондора не могла позволить себе обидеть кого-то подобного. И все же отправленные ими люди еще больше обидели семью Чен. Декан школы схватился за грудь и с сожалением выплюнул кровь. Несмотря на это, они не могли просто притвориться, что ничего не произошло. После некоторых дискуссий заместитель декана, вместе с четырьмя учителями, еще раз отправился в Уиллау, сотни или около того гениальных учеников. Что касается реакции Лун, Сюэ и Су, оставим их в стороне. В то же время Чен Бихуа из Чен в имперском городе, неподвижно лежащий на кровати и не способный пошевелиться, начал стонать и жаловаться. Невозможно. Совершенно невозможно. Они не могут быть укротителями зверей. Нет, нет, нет. Я не верю. Не верю. Что-то не так, я уверен в этом. Тот мусор, как он может быть укротителем зверей? Ха-ха-ха. Несмотря на мучительную боль, он безумно рассмеялся. Бесполезный мусор, которому я сломал все его кости, оказался укротителем зверей. Ха-ха-ха-ха-ха. Смешно. Просто смешно. Ха-ха-ха-ха-ха. Смех становился все более маниакальным. Все слуги и служанки развернулись и убежали. Они не хотели быть пойманными, чтобы служить сумасшедшему молодому мастеру. Старейшины Чен сидели внутри гостиной. Никто из них не выглядел очень счастливым. Вся гостиная источала чувство мрака и уныния. Через некоторое время первый старейшина начал медленно говорить. «Глава, каковы ваши мысли? Вы все еще думаете, что слухи о происходящем в Уиллау – подделка?» Глава семьи Чен остался тихим с полузакрытыми глазами. Третий старейшина переглянулся с остальными. «Мы не были уверены, были ли они правдивы до сих пор, но теперь учитель школы Божественного Кондора, а также Лун, Сюэ и Су подтвердили, что это правда. Если мы все еще будем настаивать на том, что это просто беспочвенные слухи, то это либо они идиоты, либо мы. Кашель, кашель, кашель. Глава 77. Второй старейшина несколько раз кашлянул. Как только привлек всеобщее внимание, он сказал: «Если духовный родник настоящий, то Биюань и два его сына – укротители зверей. Если они действительно укротители зверей, почему они никогда не позволяли этому проявляться раньше?» Его слова были излишни, все и так думали об этом вопросе. Конечно, это была истинная причина, почему они все сидели здесь. Они все хотели знать, действительно Чен Биюань и два его сына были укротителями зверей. Все были очень хорошо знакомы с историей жизни Чен Биюаня. Они прекрасно знали, как он был оскорблен и какое унижение пережил. Поэтому, если он действительно был укротителем зверей, зачем бы ему терпеть все это? Кроме того, его два сына родились под всеобщим присмотром, все они знали полные их жизни. Так как они так внезапно стали укротителями зверей, конечно, они не думали, что люди школы Божественного Кондора, Лун, Сюэ или Сулгали, учитывая их статус, им это было незачем. Не говоря уже о том, что все эти новости негативно влияли на их репутацию. Для тех, у кого элитный статус, их репутация – вещь номер один, так что они тем более не могли распускать слухи подобного рода, что говорило только об одном. Чен Биюань действительно был укротителем зверей. Мысль о словах «укротитель зверей» заставила всю их кровь вскипеть. Они испытали все преимущества, когда их семья поднялась с самого низа на самый верх. Но с тех пор, как Чен Биюань был ранен, репутация Чен сильно пострадала, и все снова стало прежним. Кроме того, семья Чен заплатила примерно треть своего капитала семье Ло из-за инцидента, связанного с Чен Биюанем и Ло Юйцинь. Независимо от того, как посмотрите на это, статус Чен упал до самого дна имперского города. Если Чен Биюань и его сыновья действительно были укротителями зверей, даже если их культивация низка, это все еще было немалым подвигом. В конце концов, никто не говорил, что укротитель зверей должен быть мастером боевых искусств. Даже если он посредственен, никто бы не посмел оскорбить укротителя зверей. Все ясно это понимали, но зная, как они отнеслись к Чен Биюаню и его семье, все были расстроены и сожалели. Но никакие сожаления не принесут им никакой пользы. Что им нужно было сделать, так это выяснить, как заставить Чен Биюаня воссоединиться с семьей. Это было главной целью сегодняшней встречи. Все выглядели заняты своими мыслями, но они постоянно смотрели на первого старейшину и главу семьи. В то время именно они настаивали на изгнании Чен Биюаня и его семьи. Теперь они хотели их вернуть. Это было возможно? Да, у всех был один и тот же вопрос. Это было возможно? Чен Биюань больше не был тем же слабовольным человеком, которым он был когда-то. Будучи брошенным снова и снова, будет ли он все еще благодарен семье Чен? Сомнительно. Втайне они спрашивали себя, что бы они сказали, если бы это были они. Чтобы быть честными, они никак не захотели бы вернуться к семье. Не берите в голову то, что Чен Биюань и его сыновья – укротители зверей. Первый и самый важный вопрос сейчас, что происходит с Чен Биюанем и деревней Уиллоу. Сначала нам нужно выяснить именно это, прежде чем мы определимся с нашим следующим ходом, сказал пятый старейшина, нарушая молчание. Третий старейшина кивнул. Верно, бесполезно сидеть и рассуждать о происходящем. Что бы ни случилось, давайте сначала выясним, что происходит. Если это просто укротитель зверей помогает Чен Биюаню, то это уже совершенно другая история. Глава 78. Что за другая история? Это было ценнее, чем попытка уговорить Чен Биюаня вернуться. Все поняли причины позади этого. После его слов никто ничего не произнес. Все молча с ним согласились. Двое с самым высоким статусом все еще ничего не сказали, и никто не мог сказать, о чем они думали. Гостиная снова возвратилась к тишине. Все молчаливо опустили головы, глядя на свои ноги. Никто не знал, сколько прошло времени, прежде чем глава семьи Чен бросил взгляд на первого старейшину, медленно говоря: «Я скажу, нам пока не нужно предпринимать никаких действий. Кроме нас есть множество других, желающих узнать обо всем больше нас. Как только они разузнают об этом, мы также узнаем об этом. Глава, не будет ли это слишком поздно к тому времени?» – тихо спросил четвертый старейшина. «Поздно, Хайрэм», – рассмеялся глава Чен. «Никогда не будет поздно. Тот ублюдок, наша кровь будет течь по его венам до самого дня его смерти». Простого предложения было достаточно, чтобы все почувствовали его безжалостность и бессердечность. В В то же время он ясно сообщил всем, что Чен Бюань до самого конца своей жизни не сможет избежать своей участи быть подконтрольным семье Чен. К сожалению, в эту эпоху все говорили о сыновнем послушании. Каждый хотел быть привязанным к своим семейным корням, и все были сосредоточены на своей родословной. Это были правила, используемые для связывания многих людей. Семья может определить жизнь молодого поколения. Если семья решила выделить отдельного человека, у них наверняка были свои причины. Чен Бюань не сможет изменить этот факт. В этот момент первый старейшина, отдыхавший с закрытыми глазами, наконец открыл глаза и небрежно сказал: «Давайте последуем за мнением главы семьи». «Да, первый старейшина». С этим все старейшины встали и поклонились ему. Первый старейшина кивнул и мгновенно исчез. Все уже привыкли к этому. Глава Чен также встал и сказал всем присутствующим: «Дорогие старейшины, давайте расходиться. Если услышим что-нибудь еще, уведомим всех». Старейшины кивнули и разошлись. 11-й старейшина уходил последним. Взглянув на гостиную, он не мог не вспомнить тот день, когда судьба Чен Бюаня была определена впервые. Он тихо вздохнул. Его взгляд медленно переместился на надпись, висящую выше. Могущественные иероглифы говорили: «Зал правосудия и честности». «Правосудие, честность». 11-й старейшина повторил это про себя. На его лице появилась ироничная улыбка. Действия семьи Чен никак не могли соответствовать этому. Они только приносили стыд знаку. Чуть позже он развернулся и ушел. Семья Гу города Янь. Семья Гу была одной из трех самых влиятельных семей города Янь. Кроме Ло была только Гу. Третьей была относительно слабая семья. Внутри поместья Гу, внутри изысканного и роскошного двора сидели молодой мастер Гу Гао и его жена Янь Цин Цин во второй гостиной. Они оба были очень привлекательными. Гу Гао источал чувство командира, а Янь Цин Цин стильная и элегантная. Они были самой обсуждаемой парой в Гу. «Муж, посмотри на себя. Чем ты не можешь поделиться со мной?» — проворчала недовольная миссис Гу. «Дело не в том, что я не хочу поделиться, я просто не знаю, с чего начать», — Гу Гао и сказал мягким голосом после того, как вздохнул. Услышав это, миссис Гу стала еще более несчастна. Она прямо сказала: «Скажи, когда захочешь. Я посторонняя, ты не хочешь поделиться чем-то со мной?» «Конечно нет». Гу Гао и не знал, как реагировать на это, беспомощно качая головой. «Цин Цин, ты помнишь Чен Бюаня из семьи Чен имперского города, глава 79? Почему ты снова вспомнил о нем?» Лицо миссис Гу тут же упало, ее голос поднялся. «Я уже говорил об этом ранее. Мне все равно на то, насколько вы были близки с ним, я никогда не позволю нашему Цзюнеру, Гу Цзюньсянь, их старший сын, жениться на девушке, изгнанной их семьей. Гу Гаи, никогда не забывай об этом. Ты старший сын в семье, а наш Цзюнер – самый старший внук. Когда-нибудь он станет главой семьи. Как он встретится с миром, если жениться на деревенской девушке? Он никогда не услышит конец этому только с твоей стороны семьи». «Я не согласна, категорически не согласна. Тебе нужно в ближайшее время отправить кого-нибудь Чен Бюаню, чтобы аннулировать эту брачную договоренность». Она болтала и болтала, заставляя Гу Гао тереть свои виски из-за головной боли. «Не так счастливо», — он сказал. «Ты только посмотри, ты постоянно продолжаешь говорить об этом. Я не собирался говорить с тобой о браке Цзюнера. Это кое-что другое». «Ой, и что же?» Пока это не имело ничего общего с браком ее драгоценного сына, она немедленно возвращалась к нежной и любящей жене, которой была. «Ох, ты!» — Гу Гао и покачал головой. «Ты постоянно сидишь дома, поэтому никогда не слышала новостей с улиц. Ты все еще помнишь те слухи о том, что в Уиллоу был найден духовный родник?» «Да, конечно». Глаза миссис Гу тут же засияли. «Муж, там действительно есть духовный родник. Если так, лучше бы тебе поскорее отправить кого-нибудь купить его для Цзюнера. Он почти боевой мастер 3. С помощью воды духовного родника он определенно тут же станет боевым мастером. Тогда он сразу станет самым молодым боевым мастером. Я бы не сказал, что он станет самым молодым. Многие ученики школы божественного кондора становятся боевыми мастерами 3, в 14 или 15. Не забывай, что Цзюнеру уже 17. Да, да, хватит придираться ко мне. Это убьет тебя, если ты скажешь что-нибудь хорошее. Хорошо, хорошо. У Гу Гао снова заболела голова. Дай мне закончить и перестань отвлекаться. Хорошо, давай. Миссис Гу замолчала. Мы получили еще несколько новостей о духовном роднике. Но ты никогда не догадаешься, Чен Ди тоже в деревне Уиллоу. Что? Миссис Гу не могла быть удивлена еще больше. Это никак не относится к дяде Чину, верно? Нет, ты не права. Еще как относится. Гугаай посмотрел на свою жену с необъяснимой улыбкой. Это все связано с ним, так как духовный родник принадлежит Чен Би Юаню и его семье. Аво. Миссис Гу была ошеломлена. Она недоверчиво проговорила. Это невозможно. Как он может принадлежать ему? Конечно. Зачем бы мне лгать тебе? Улыбнулся Гугаай. И есть кое-что еще. Ты будешь шокирована еще раз. Нет, я должен сказать, многие были шокированы этим. Что это? Это было рассказано учителями и учениками школы Божественного Кондора, а также людьми семьи Лунной Сюи имперского города Ису из Хуан. Чен Ди вместе с двумя его сыновьями укротители зверей. Что? Глаза миссис Гу расширились, и она вскочила со стула, крича в недоверии. Это правда? Зачем бы мне лгать тебе? Гугаай несчастно закатил глаза. Это просто слишком невероятно. Миссис Гу снова села, бормоча сама себе. Очевидно, она восприняла эти новости не очень хорошо. Ее красивое лицо переменилось с синего на белое, а затем обратно к нормальному. Это было довольно красочно. Гугаай увидел выражение лица своей жены. Естественно, он знал, что происходило у нее в голове, беспомощно вздыхая. Глава 80. Не только его жена. Когда сам впервые услышал новости, он также был шокирован до безмолвия. Если бы это не было доказано всеми теми престижными семьями, он никогда бы не поверил, что все это правда. Он хорошо знал Чен Би Юаня и положение его семьи. Если у него не было этой способности раньше, как она так внезапно появилась прямо сейчас? Муж, как ты думаешь, дядя Чен вспомнит о брачной договоренности между Цзюнером и Сяся? Эргм. Гугаай приподнял брови, удивленный вопросом своей жены. Миссис Гу почувствовала себя немного неловко под его взглядом. Превратив смущение в раздражение, она крикнула. Что? Что не так со мной, задающий такой вопрос? Я даже готова проигнорировать тот факт, что они из какой-то там деревни. Кроме того, вы оба говорили и договорились об этом брачном соглашении. Что я сказала не так? Да. Гугаай беспомощно согласился со своей женой. Затем, глядя на свою смущенную жену, сказал, «Ты неплохой человек, но иногда бываешь немного слишком чванливый. Я не уверен на 100%, что они выполнят эту брачную договоренность». «Почему нет?» Теперь миссис Гу была совершенно несчастна. «Они хотят забрать свои слова, лучше бы им не забирать их. С нами, семьей Гу, лучше не связываться. Почему они не могут забрать своих слов? Разве мы не сожалели о том же?»